Глава 11. Где-то в сети закрытых миров. Первые мгновения. Миои еще даже не до конца пришла в себя, как осознала, что ее первая в жизни и, похоже, последняя битва с древнейшими тварями, порождениями какого-то обезумевшего творца, ею и ее отрядом проиграна. Не помогли им даже те уникальные магические доспехи, созданные на основе технологий создателей, что достались им в наследие от первых охотников на пожирателей, в которые облачались все отряды, готовящиеся к сражению с этим страшным и опасным врагом. Роду ее отца повезло, что он брал свое начало прямиком от одного из самих создателей этого магического доспеха, и потому подобных комплектов у них было на 4 полные боевые группы. «Теперь уже на 3», — как-то отстраненно подумала Миоя. Девушка не знала, на кого в этот раз сработала раскинутая еще демиургами ловчая сеть, и насколько сильный и опасный монстр в нее попался. Но именно тогда и открылся их собственный проход к сети запечатанных порталов, ведущих не просто в какой-то закрытый мир, а целую их гроздь. Если даже не отдельную ветвь или целую сеть миров, где когда-то в незапамятные времена творцы и заперли этих живучих тварей. Через него Миоя со своими людьми попала в огромный портальный зал. Что ее несколько насторожило в тот момент, никого из других охотников там они не встретили. А это было странно. Насколько знала Миоя, в облаве всегда участвовало не меньше 3 отрядов загонщиков. «Ждем остальных?» — уточнила она у своего наставника. Тот лишь огляделся вокруг. «Долго мы не сможем тут находиться. Ты же знаешь, что если мы не определимся с направлением, нас затянет в ближайший портал, и тогда обратно попасть мы сможем лишь после нашего возвращения. А так у нас будет возможность отступить в случае серьезных проблем». «Хорошо, я поняла тебя», — кивнула ему в ответ молодая богиня. После чего, вытащив из пространственного хранилища, которым пользовалась поисковый артефакт, активировала его. «Нам туда», — показала Миоя в сторону одной из арок. «Он наиболее безопасный, и след через него прослеживается наиболее явно». «Хорошо», — кивнул ее телохранитель и указала в направлении портала паре бойцов. «На вас разведка местности и обеспечение безопасного перехода». Те молча выдвинулись вперед. А уже через мгновение скрылись за гладью активированного портального перехода. «Пора и нам», — получив сообщение от ушедших вперед бойцов, сказал Мио и ее телохранитель. «Да», — негромко ответила ему девушка и уже твердым голосом приказала всему своему отряду. «Выдвигаемся». Что странно, за то время, пока они находились в портальном зале, там так и не появилось больше ни одной группы загонщиков. Ну а через несколько секунд они уже перешли туда, куда вел поисковый артефакт, настроенный на обнаружение пожирателей. И как-то незаметно, еще даже не понимая этого, сами из охотников и убийц, идущих по следу очередной твари, Миоя и ее люди превратились в добычу этого монстра. «Отец и Кувар предупреждали меня, что ни я, ни мой отряд, разве что кроме наставника, еще не готовы для борьбы с этими тварями», — мысленно прошептала молодая богиня. Но это внезапно сработавшая тревога. И девушка еще раз сокрушенно вспомнила о том, как неожиданно активировался сторожевой артефакт демиургов в тот момент, когда никого из старших или высших, кроме нее самой и Димия, в их резиденции не было. И у нее просто не осталось другого выхода, как следовать их родовой клятве, данной ее предками кому-то из демиургов, и со своим отрядом отправиться к разблокировавшемуся порталу и пройти сквозь него. Где-то в сети закрытых миров, неизвестный мир, побережье, первые мгновения. «Мы на месте», — сообщила своим бойцам молодая богиня. «Сейчас отработает поисковый артефакт, и мы получим более точные координаты искомого мира». Только сейчас Миоя смогла сопоставить факты и начала понимать, что настолько опасная тварь не могла оставить столь заметный след и просто заманила их в подготовленную ловушку. Но на тот момент они были рады тому, как быстро после недолгих поисков смогли вычислить ее местоположение и, встав на след пожирателя, направились к обнаруженному ими миру. Оказавшись в нужном месте, они достаточно быстро сумели практически до пары метров локализовать местонахождение их врага в искомом мире, перебравшись на один из материков. Только вот приблизившись к точке, вычисленной поисковиком, девушка с удивлением поняла, что объектом их охоты оказался кто-то другой. Как минимум, ни одного истинного пожирателя, на ее взгляд, среди встреченной группы разумных не было. Да и в базе ментальных образов, прошитой в их доспехи, к которой она сразу же подключилась, чтобы идентифицировать своего противника, как только они пересеклись с неизвестными, были указаны лишь какие-то лирийцы и элементали, о которых Миоя никогда даже не слышала. И хоть эти неизвестные были обозначены как достаточно опасные и сильные существа, чья сила приравнивалась как минимум к архидемонам, а в некоторых случаях даже к младшим богам, тем не менее они никак не относились к хоть какому-то типу пожирателей. Только вот поисковый артефакт демиургов, который за всю историю их использования еще ни разу не подводил охотников на этих смертоносных монстров, указывал на то, что их цель скрывается где-то среди найденных существ. «Он там, на поляне», — мысленно передала девушка своему отряду. «Но выделить, кто это, почему-то не получается. Это странно, я о таком не слышала». «Я тоже», — только и сказал наиболее опытный и сильный боец в их отряде, побратим Кувара и ее отца, которого к ней как личного телохранителя приставил главный страж их клана. Этот мужчина — полубог, выглядящий как вылитый тролль. Тем не менее, как знала Миоя, он был сыном обычной женщины и кого-то из изгнанных богов забытого пантеона, оказался в их клане за непонятную, но важную услугу, которую он когда-то очень давно, еще до ее рождения, оказал отцу молодой богини. И в знак благодарности глава их пантеона возвысил Димия до полностью божественного статуса — и тогда же ее отец, Кувар и сам Димий, стали побратимами. Ну а что это была за история, девушка, несмотря на все свое любопытство, так и не смогла выведать. И было у нее подозрение, что никто из троих никогда не расскажет о ней. Самой Миои казалось особенно странным, и всегда вызывало ее неподдельный интерес то, что, несмотря на параноидальную подозрительность как у Кувара, так и у ее отца, они оба безоговорочно доверяли Димию до такой степени, что когда только родилась девушка, то отец именно этого мужчину приставил к ней как ее личного пожизненного стража и наставника. Вот с тех пор он и стал ее телохранителем. Ну и параллельно Димий обучал девушку тому, что превосходно умел сам, передавая ей свои знания и умения. Это именно он научил ее фехтованию, обучил сражаться и вести бой, командовать и управлять малыми боевыми группами, подбирать себе людей в отряд, разрабатывать тактические схемы и реализовывать их. Но главное, он всегда старался объяснить девушке, как важно не терять на операциях своих людей и то, что в некоторых случаях потери неизбежны. «Это как раз один из таких случаев», — мысленно прошептала молодая богиня, оторвавшись от своих воспоминаний. А потом с грустью вернулась к тому, как развивались события дальше. Но что более всего важно, старый телохранитель с тех пор, как отец стал привлекать Миою к управлению их кланом, всегда выступал в роли главного военного советника, причем советника именно девушки, отстаивая ее интересы даже в спорах с отцом и Куваром, не говоря уже обо всех остальных. Между тем, Димий продолжил начатую несколько мгновений назад фразу. «Но это мало что меняет. Изредка случается так, что мы все еще натыкаемся на новые виды пожирателей и сущностей, с которыми до сих пор никто не сталкивался. И, видимо, это как раз один из подобных случаев». «Похоже, так и есть», — согласилась со своим наставником богиня. «Только меня смущают остальные, кого мы тут обнаружили. Поисковик ясно указывает на присутствие тут лишь одного пожирателя. Тогда кто все остальные? Они его свита?» «Так не похоже», — как бы рассуждая, негромко проговорила Миоя и показала рукой в сторону собравшихся на поляне существ, которые, если посмотреть на них обычным взглядом, явно готовились к привалу и организовывали свою стоянку. «Я тоже не думаю, что это его свита», — задумчиво протянул Димий. Обычно тех окружает явная аура обреченности и подчинения. Мы бы их распознали мгновенно. Но в данном случае ничего подобного нет». «Да», — кивнула девушка. Между тем к их разговору присоединился еще один из бойцов отряда девушки. «Миоя, Димий», — обратился к ним молодой парень, сын одного из младших богов в их пантеоне. «Может, он не настолько силен, как мы о нем думаем, поэтому и скрывается за спинами других». «Считаете, что тогда нам повезло?» — только и хмыкнул Димий. «Я видел вашу последнюю тренировку». В этом месте старый вояка чертыхнулся. «Ну не может же все быть так плохо», — полувопросительно возразил ему кто-то из других бойцов из отряда Миои. Но старик лишь махнул рукой. Тем временем сама девушка обдумала слова одного из своих подчиненных. «Знаешь, Хелис, возможно, в твоих словах и есть доля правды», — произнесла богиня, после чего оглянулась и на своего наставника. «Но и правоту слов Диме о наших тренировках на полигоне нельзя отбрасывать. А потому действуем по стандартной и отработанной схеме, будто работаем против истинного пожирателя высшего ранга. Да, это перестраховка, но так мне будет спокойнее». Заметив одобрительный взгляд наставника, Миоя продолжила. «А значит, сейчас мы расходимся, и вы берете в кольцо всю группу. Если они окажут сопротивление, вы выступаете вперед и действуете на поражение. Если они будут применять магию, ее отключение на мне. Я в этом случае сразу активирую дестабилизатор, созданный демиургами. Для нас он не опасен, но остальные магии пользоваться не смогут. Хотя было бы странно видеть пожирателя в окружении магов. Именно они являются для него наиболее лакомой добычей. Но больно уж странная ситуация. И противник не тот, кого мы ожидали встретить, и магически одаренные личности в его предполагаемом окружении. Так что в случае необходимости от магии я вас прикрою, и уже дальше скоординируем наши действия. Пожиратель или сам постарается вырваться, или направит своих марионеток на прорыв. Тут-то мы его и вычислим. Главное, помните, не позволяйте ему подключиться к вашей магической структуре, иначе вас уже ничего не спасет. Костюм сумеет защитить вас или, как минимум, подаст сигнал о том, что пожиратель сумел присосаться к вам. Тогда экстренно уходите за пределы боевого круга. Нам известно, что сила воздействия пожирателей ослабевает в зависимости от расстояния. И с расстояния, превышающего 2 метра, пожиратели не могут пробить защитные свойства доспехов охотников. Дав эту короткую инструкцию, девушка осмотрела свой отряд. Бойцы, как и она сама, были готовы, выглядели собранными и подтянутыми. «Действуем», — отдала приказ богиня, и ее люди стали медленно расходиться вокруг. Миою, как обычно со стороны противника, прикрывали Димий и тот молодой боец, Хелис, которого старый солдат уже давно натаскивал как своего помощника и еще одного телохранителя для девушки. Уже первые мгновения показали, что это явно не тот противник, которого они ожидали тут встретить. «Пожирателя тут нет», — будто прочитав мысли девушки, с уверенностью передал ей Димий. «Иначе он бы уже начал действовать». «Да», — медленно протянула Миоя. Как раз в это самое время их все-таки заметили, и неизвестные постарались прикрыться каким-то защитным полем. И хоть молодая богиня отключила его, воспользовавшись дестабилизатором демиургов, но ее смутил несколько иной факт. Отряд, окруженный ее бойцами, воспользовался энергетическим куполом, структура которого ей показалась странно знакомой. Только вот обдумать это свое наблюдение девушка не успела. На нее напали. «Ловушка! Он тут!» Это было все, что сумела сказать и сделать Миоя после того, как ее словно тряпичную куклу отбросили в сторону спешащего ей на выручку телохранителя. Ну а дальше молодая богиня наконец поняла, почему когда-то в незапамятные времена демиурги запечатали эти миры и наложили строжайший запрет на их посещение, и почему практически никто не мог рассказать о том, что вживую встретился с истинным пожирателем и смог одолеть его. Насколько знала сама девушка, последней командой охотников, которые сумели уничтожить одного из них, как раз и был отряд ее отца. И произошло это так давно, что тот случай больше относился к разряду легенд, о которых большинство уже и не помнило, чем реальным историям. Буквально в считанные мгновения противник разбросал ее людей, но даже не попытался вырваться за пределы окруживших его бойцов, а стал вести несколько странный и непонятный бой, больше похожий на какой-то дикий танец. «Он пытается найти способ пробиться сквозь защиту наших доспехов». Чуть быстрее, чем сама Миоя, догадался о действиях их противника и передал всему отряду ее старый телохранитель. «Не давайте пожирателю сблизиться с вами. Разрывайте дистанцию». Только это было проще сказать, чем сделать. Девушка никогда не видела существ, которые могли бы двигаться быстрее них, облаченных в древние доспехи, созданные по технологии демиургов. Но теперь ей стало ясно, что все это было сделано специально. Эти древние такие ценные доспехи, их постоянные тренировки в них — все это преследовало только одну единственную цель. Они должны были иметь возможность хоть как-то противостоять этим опаснейшим тварям. «Хилес, берегись!» — неожиданно раздался мысленный крик Диме. Однако молодой боец, даже несмотря на свою нереальную реакцию, которой иногда завидовала и Миоя, никак не успел среагировать на возникшего у него за спиной противника. Дими кинулся к пожирателю, попытавшись прикрыть завалившегося вниз парня, но и он не успевал. Хотя и сам их противник не стал менять свою странную схему боя и, нанеся мгновенный удар молодому парню, отбросил того, а сам вновь сместился чуть ближе к другому бойцу из отряда Миои, разрывая дистанцию с Димием. Так что, по идее, Хилесу ничего уже не угрожало. Сам пропущенный удар был не так страшен, как выглядел со стороны. Такое случалось и ранее, но надежные доспехи поглощали как физический, так и магический урон, если он проходил, казалось бы, от смертельных атак пожирателя. И бойцы молодой богини, как, впрочем, и сама девушка, уже не раз практически мгновенно приходили в себя после пропущенной атаки и сразу же вновь вступали в бой. Только вот в этот раз все несколько изменилось. «Что-то не так», — неожиданно поняла девушка, когда Хилес спустя некоторое время так и не поднялся с земли. И уже понимая, что это их возможное поражение, Миоя закончила свою мысль. Противник сумел подобрать ключи к защитной структуре доспеха. А дальше стали твориться еще более непонятные вещи. Миоя не могла точно сказать, откуда взялся этот необычный туман, поглотивший не просто все пространство вокруг и мгновенно накрывший всех ее людей, но и будто втягивающий в себя весь свет и энергию. «Этот туман? Это сделал пожиратель!» Стараясь оставаться спокойной, хотя у нее и все похолодело в груди, мысленно попыталась передать своим бойцам Миоя. «Это какое-то из его свойств». Только вот она не была даже уверена, что сумела пробиться сквозь плотную вязь, окутавшего их темного облака мрака. Ни с чем подобным ранее никто не встречался, и ни о чем подобном не было сказано ни в одной из хроник. «Именно поэтому нигде и не сказано», — подумала молодая богиня. «Некому было рассказать о своей встрече со столь опасным противником. Ведь именно накрывший их туман и послужил началом конца непродолжительной битвы отряда Миои со встреченным пожирателем. Он сейчас...» Девушка хотела сообщить остальным бойцам о надвигающейся опасности, о которой просто вопили все ее чувства истинного божества. Как неуязвимый и неуловимый, словно ветер, противник, постоянно ускользающий от их атак, оказался прямо перед нею. «Удар!» Ее молодая богиня мгновенно окаменела. Ее как-то странно парализовало, точно все ее тело плотно оплели сотнями тонких и прочных нитей, спеленавших и сдерживающих его. «Ощущение, будто я оказалась запечатана в каком-то темном саркофаге», только и успела осознать она, как в следующий миг ее сознание отключилось, словно кто-то просто погасил его, и ее накрыла тьма, частью которой и был накативший на них туман. И она уже не видела, как буквально за несколько следующих мгновений в точно таком же положении оказались как ее старый наставник и телохранитель Димий, так и остальные бойцы из ее отряда. Не видела она и того, как пожиратель бесследно исчез, а на его месте, словно из ниоткуда, появился обычный высокий парень. Как этот парень задумчиво осмотрел лежащие вокруг него тела, а потом стал обходить их, что-то надевая каждому из них на шею. Где-то в сети закрытых миров. Неизвестный мир. Побережье. Сейчас. «Я все еще жива», — сообразила девушка. «Мой разум не порабощен». Почему это произошло, Мёя не могла сказать. Но она прекрасно помнила о том, как завершилась их короткая битва. А потому, пока у нее еще была такая возможность, она постаралась уничтожить свое сознание. Это было, пожалуй, самое важное правило в войне с древним и извечным врагом. Не только их собственной, но и остальных магических рас. Если ты попал в руки к пожирателям сущности, то сделай все, чтобы умереть окончательной смертью, вплоть до полного разрушения собственного сознания и развоплощения твоей сущности. Особенно это касалось таких высших энергетически наполненных сущностей, как она. Но только уничтожить себя как цельную и неделимую личность Мёя уже не успевала. А вот разрушить или как минимум безвозвратно повредить как свою энергетическую структуру, так и сознание она могла. И если ее энергию пожиратель, с которым они схватились в этом мире и который заманил их в свою ловушку, мог поглотить, то никакие ее знания и умения ему не достанутся. «Что-то не так», — только и подумала Мёя, уже который раз пытаясь переслать в свое сознание команду на его разрушение. Только вот у нее ничего не выходило. Она явно его чувствовала, могла к нему подключиться, но перестала его контролировать. Паника стала закрадываться в мысли молодой богини. «Я не успела. Он как-то сумел пробиться через мою защиту, да так, что я этого даже не замечаю». И она вновь постаралась разрушить свой разум. Да так увлеклась, что даже не сразу услышала раздавшийся рядом с нею мужской голос. «А вот этого не нужно делать». И кто-то больно ущипнул ее за плечо, сбивая концентрацию и отвлекая Мёю от последующих, хоть и бесполезных сейчас, попыток и действий. И только в это мгновение Мёя все же обратила внимание на странно знакомые нотки в голосе неизвестного. Только вот вспомнить она его все равно не смогла. Между тем, находящийся возле нее молодой мужчина, а голос явно принадлежал кому-то достаточно молодому, поднялся на ноги. «Эй, я знаю, что вы все уже пришли в себя, а не только ты, Мёя. Так что давайте, открывайте глаза, хватит притворяться. И постарайтесь без глупостей. Вы все еще живы. Если бы кто-то хотел иного, мы бы с вами не разговаривали». «Этот неизвестный знает мое имя», — как-то даже не особо обратив внимание на остальные прозвучавшие слова, молодая богиня, пожалуй, больше всего удивилась услышанному собственному имени. Мёя даже на мгновение забыла о том, в каком положении находятся как она сама, так и ее люди. «Пожиратель», — вполне логично заключила девушка, все же сумел добраться до моего разума, хоть я и не ощущаю его липких лап в своем сознании. Но что-то в этих ее мыслях было не так. Может, хотя бы то, что она не чувствовала ни присутствия настолько опасного противника рядом, ни того, что кто-то копался в ее голове. Вдруг рядом послышалось какое-то шевеление, потом легкие стоны кряхтения, а затем богиня услышала слегка хрипловатый голос своего наставника. «Так кто ты? И что тебе нужно от нас? Ведь не просто так ты сейчас говоришь с нами», — как констатацию факта резюмировал Димий. «И еще...» Несколько мгновений молчания, после чего последовало какое-то легкое позвякивание. «Мы твои пленники? Эти наручники, что надеты на нас. Слишком уж они необычны и точно рассчитаны на таких существ, как мы». «Точно», — сообразила и сама Мёя, что же могло помешать ей работать со своим сознанием. «Все достаточно просто. На нас надели сдерживающие кандалы. Это вполне возможно. Только вот что это за артефакты, которые могут одолеть силу не просто мага, а истинного божества?» Сама девушка никогда подобных не видела, только вот она точно знала о том, что чем-то подобным наверняка пользуется тайная стража их клана, которой руководит Кувар. «Ведь как-то они должны ограничивать силу захваченных врагов и шпионов», — завершила свою мысль девушка. Между тем раздался голос молодого мужчины, который, наконец, ответил на вопрос Диме. «Ну», — протянул он. «Нет, вы не в плену». После чего Миоя почувствовала, как кто-то слегка приподнял ее руки. До сего момента она и не чувствовала того, что на нее надеты сдерживающие ее способности наручники, лишь догадывалась об их наличии. Тем временем неизвестный продолжил. «Это лишь мера безопасности, что как защитит меня до того момента, пока мы не поговорим с вами, так и не даст наделать вам самим различных глупостей, которые некоторые из вас уже не раз поспешно пытались наделать». Миои показалось, что эти последние слова были сказаны именно о ней. Девушка почувствовала, как ее руки аккуратно опустили ей обратно на колени. Ну а на ваш, казалось бы, простой вопрос о том, кто я такой, не так просто ответить. Хотя вот она... Тут Миоя была уверена, что сейчас неизвестный указал именно в ее сторону. Может, потому, что других девушек в ее отряде не было. Знает меня. «Я...» — тихо прошептала богиня. И, наконец-то, все-таки набралась решимости и открыла глаза, чтобы посмотреть на того, кто сумел победить и пленить их. «Ты...» — пораженно произнесла молодая богиня. «И мое вам с кисточкой», — весело махнул ей в ответ тот, кого она ну никак не ожидала тут увидеть. После чего помолчал и добавил. «Рад снова встретиться с тобой, Миоя. И ты даже не представляешь, как». Сама же богиня сидела и изумленными глазами смотрела, казалось бы, на обычного парня, нейтрала, сына королевы Дриад, того, кто сумел привести под ее знамена целое королевство приверженцев, и того, кто достал для них нереально редкие артефакты предтеч, позволяющие создать абсолютный магический щит. «Так вот, что мне напомнило то плетение», — сообразила девушка. И, наконец, сумев побороть свое изумление, Миоя произнесла имя стоящего напротив нее парня. «Лекс». «Да, я», — усмехнувшись, ответил тот. После чего он перевел свой взгляд на сидящего чуть дальше от девушки телохранителя. «Ну, теперь вопросов о том, кто же я, у вас должно быть чуть меньше». Только вот Диме это мало устроило. Он лишь хмуро поглядел в сторону стоящего рядом с Миоей парня. Его не было тогда на заключении их партнерского договора, и сама девушка почему-то вообще никому, кроме отца, не рассказывала о произошедших в том мире событиях. «Это так», — согласился старый солдат, подозрительно посматривая как в сторону Лекса, так и самой Миои. «Только вот теперь вопросов у меня появилось даже еще больше, чем было до сего момента». После чего Дими перевел свой взгляд на молодую богиню и напрямую спросил уже у нее. «Так кто он?» Девушка замялась. Сама она об этом не задумывалась, но были формальности, с которыми придется считаться, особенно теперь. «Это представитель рода, с которым мною от имени нашей семьи были заключены партнерские соглашения», максимально нейтральным тоном постаралась ответить на вопрос своего телохранителя Миоя. Только вот ее наставник этот обтекаемый ответ совершенно не ввел в заблуждение, в отличие от того же Лекса. Но он не стал выдавать свою подопечную, быстро сообразив, что та не стала бы так вуалировать фразу, если бы не хотела скрыть ее истинного смысла. Единственное, что он сделал, так это уточнил. «Он ведь не маг?» «Да», — соглашаясь, кивнула Миоя. Парень лишь перевел свой взгляд с одного на другого. «Эй, я вроде как тут, с вами», — помахал он рукой перед ними. «Видим», — только и буркнул Димий, после чего оценивающим взглядом осмотрел того с ног до головы. «Нейтрал, необычно», — и на этом замолчал, погрузившись в свои мысли. Тем временем сама Миоя, наконец, полностью пришла в себя и сумела загасить как свое изумление, так и удивление от произошедшей встречи. И вернулась к тому, с чего же начались их местные приключения. Потом девушка огляделась, стараясь оценить обстановку. Только вот на поляне, кроме нее самой, ее отряда, Лекса и какого-то невысокого мальчика, больше никого не было. «Лекс, так ты расскажешь, что произошло и почему мы все еще живы? Ну и, что не менее важно, как ты сам оказался тут?» И она постаралась обвести рукой вокруг себя, что также напомнило ей и о не слишком эстетичных браслетах, надетых на ее запястье. «И можно снять это?» — поглядев в глаза парню, попросила она его. Тот, даже ни на мгновение не задумавшись, вытащил из карманов штанов небольшой слегка витиеватый ключик, наклонился к ней и быстро расстегнул застежку наручников. После чего повернулся к ближайшему бойцу и также освободил и того. «Возьми», — протянул ему ключ Лекс. «Освободи остальных. Только браслетики не выбрасывайте. Вещь полезная. Вдруг еще пригодятся». И он как-то странно усмехнулся. Ее боец лишь молча кивнул в ответ и направился к ближайшему члену отряда Мёи. Сама же молодая богиня, наблюдая за расслабленным и каким-то даже отстраненным поведением Лекса, все еще не понимала, как так получилось, что этот парень, с которым они расстались в далеком срединном мире, оказался здесь и сейчас, в закрытой части Вселенной, куда можно было попасть лишь через портальный зал, оставленный демиургами. А потому первое, что все же постаралась узнать девушка, и стал этот вопрос, который ее почему-то и интересовал даже больше, чем все остальное. «Лекс, так как ты оказался тут?» И она вновь обвела рукой вокруг себя, и теперь ее уже ничего не сдерживало. «Где-то в сети закрытых миров, неизвестный мир, побережье, некоторое время спустя». «Не поверишь, но совершенно случайно», — и как-то грустно усмехнувшись, парень сказал. «Я провалился в портал», после чего махнул рукой куда-то в сторону материка и добавил. «И оказался в месте, которое местные называют дикими землями». «Но...» — и девушка посмотрела в сторону своего наставника, потом на наиболее подкованного в теории порталов бойца, молодого мага Кивоса, отец которого был покровителем портальных дорог. «Сюда никак не попадешь через обычный портал, даже если влезешь в него случайно. Это закрытые миры. При настройке канала в эту часть миров портал просто дестабилизируется и будет разрушен». «Да», — подтвердил ее советник в этом вопросе. «Скажу даже больше. Даже если сумеешь попасть в подобный портал, то живым из него вряд ли сумеешь вырваться. Тебя распылит на миллиарды частей, превратив в сгусток энергии». «Ну...» И Лекс как-то достаточно обыденно пожал плечами. А никто и не говорил, что это был обычный портал. После чего парень уже достаточно подробно поведал как самой Мёе, так и прислушивающимся к их разговору людям из ее отряда историю своего появления в этом мире. «И после подобного ты выжил?» — пораженно поглядела на своего собеседника богиня. «Это же как раз и есть тот самый нестабильный портал, переход сквозь который до сих пор считался невозможным. Это ведь он?» — уточнила богиня у своего помощника. «Если твой знакомый не ошибся с описанием», — проговорил, рассуждая Кивос, — «то да, это самопроизвольный портальный колодец, да еще и созданный на основе хаотической энергии. Они, в принципе, не предназначены для перемещения любых существ с хотя бы частично упорядоченной магической структурой. А это кто угодно. Даже те же демоны и темные боги. К тому же через подобный портал должен был пройти такой объем хаотической энергии, что твою магическую структуру, — и маг поглядел на Лекса, — полностью раскурочила бы еще во время перехода. И ты бы вряд ли живым смог добраться хоть до какой-то точки выхода». Все еще раз посмотрели на знакомого Мёи. «Ну, как бы то ни было, я все же выжил и оказался здесь», — развел Лекс в руки стороны. «Уж извините, коль так получилось». «Да, да, я тебе верю», — успокоила парня девушка. «Я чувствую, что ты не лжешь и говоришь правду, просто...» И сама с изумлением проговорила. «Невозможно это, и все тут». Однако, вопреки своим собственным словам, снова посмотрела на Лекса и сказала. «Хотя ты вот он, сидишь передо мной». И Мёя как бы в недоумении покачала головой. Тут раздалось легкое покашливание ее наставника. «Все это, конечно, очень интересно и занимательно, но никак не отвечает на наш более важный вопрос». И старик похлопал себя по груди, после чего указал и на остальных бойцов. «Ты можешь рассказать, что же тут все-таки произошло? Где наш противник? Почему мы все живы, и как так получилось, что вместо него мы тут встретили именно тебя?» Лекс на пару мгновений задумался, после чего посмотрел на Мёю и спросил у нее. «Сами вы как оказались здесь? И что или кого пытались найти? Последним он сделал некое ударение, явно давая понять, что ему-то это прекрасно известно, но он хотел бы услышать ответ от самой девушки. И она не стала что-то замалчивать. «Мы оказались в закрытых мирах, когда сработала ловчая сеть демиургов, которая обнаружила одного из наших врагов». И, взглянув прямо в глаза Лексу, Мёя добавила. «Эти наши враги — пожиратели сущности». Лекс кивнул. Но, как оказалось, у него был еще вопрос. «И как вы их разыскиваете, оказавшись уже тут?» Девушка на пару мгновений сосредоточилась, после чего у нее в руках оказался поисковик демиургов. «Мы пользуемся им», — только и сказала она, показав его молодому парню, ведущему с ней разговор. Тот приблизился ближе. «И что он показывает сейчас?» С интересом Лекс постарался рассмотреть артефакт. Но, естественно, ничего не увидел. «Ничего», — усмехнулась Мёя. «Тут нет пожирателей, поэтому он и не срабатывает». Странно, но именно эти слова заставили сына королевы Дриад усомниться в увиденном. Он почему-то с каким-то непониманием оглянулся себе за спину, туда, где они видели сидящего чуть дальше невысокого мальчика, после чего вновь посмотрел в сторону артефакта. «А он точно работает?» — с сомнением уточнил Лекс, показав на поисковик. «Да», — уверенно кивнула ему в ответ Мёя, после чего провела несколько более тонких настроек и повернула лицевую сторону к Лексу. «Смотри, сейчас тут поблизости есть один нейтральный объект», — пояснила девушка, при этом показывая на нужную отметку. «Это ты. А также 10 объектов различного энергетического напыления. Но все не меньше 12 уровня». Тут сама богиня с удивлением перевела свой взгляд на того мальчика, что также находился на поляне. Ведь его уровень был лишь на несколько процентов ниже, чем у нее самой. «Кто-то уровни высших божеств», — мысленно прошептала она. «Почему мы раньше не заметили этого? Причем база опознала в мальчике совершенно обычного представителя расы элементалей. Обычного. Это странно». Но эти мысли не увели ее в сторону, и она вернулась к разговору с Лексом. «Так вот, тут точно нет никого из наших врагов», — закончила она свою речь. Молодой человек кивнул, будто соглашаясь с нею, а потом, также посмотрев на мальчика, только и сказал: «Хел, давай». И дальняя часть поляны скрылась в густом темном тумане. А уже в следующее мгновение Мёя смотрела на сработавший поисковик. Но ей не требовались показания артефакта демиургов. Она и так прекрасно узнала то, что сейчас увидела. Ведь это был тот самый туман, который девушка не сможет забыть уже никогда в своей жизни. «Он пожиратель», — только и подумала она. Тем временем ее бойцы мгновенно повскакивали со своих мест, на которых до сего момента сидели, отходя от недавней битвы, готовясь к новому сражению. Да и сама девушка дала команду доспеху на начало активации, даже как-то позабыв о том, что тот не работает. Но, как ни странно, подключиться к нему она сумела. Между тем раздался странный резкий свист, который просто приковал внимание к последовавшим за этим словам. «Именно поэтому я тут». Молодая богиня даже не заметила, как между ними и вновь принявшим свой обычный вид мальчиком оказалась фигура ее знакомого, которая будто впечатывала в их сознание свои следующие слова. «Это мой сын. И так получилось, что именно он является вашим врагом, по мнению той штуки, которой вы пользуетесь». Олег спокойно осмотрел готовящихся к сражению бойцов, будто его ничего совершенно не смущает в их поведении и действиях. «Именно поэтому, словно ничего не происходит, — продолжил говорить он, — мне и пришлось привлечь главу нашего клана и сделать так, чтобы он вмешался в ваши местные разборки, когда они стали угрозой жизни Хела. Ну и чтобы в дальнейшем обеспечить как свою, так и его безопасность, что, ко всему прочему, позволило сохранить и ваши жизни, я сделал еще кое-что». Тут Лекс осмотрел всех своих молчаливых и напряженно слушающих его собеседников, после чего медленно подошел к Мёе, которая находилась ближе всего к парню. Протянул руку, и только в это мгновение девушка ощутила, что на нее надето какое-то небольшое украшение, висящее на цепочке. Именно его слегка и приподнял Лекс. Я выполнил ритуал вашего принятия в наш клан. После чего парень молча вернулся на свое место. Я все сказал. Остальное вы можете проверить сами. И да, тут Лек снова осмотрел весь отряд девушки. Забыл сказать самое главное. Члены клана не могут навредить друг другу. Любые действия подобного плана расцениваются клановой меткой как действия против главы клана, и реакция последует незамедлительно. И как она скажется на подобных существах, как вы, мне неизвестно, но ничего хорошего точно не будет. Ну а дальше Лекс уже молча отошел на другую сторону поляны и сел рядом с тем, кто являлся истинным пожирателем и кого сам парень назвал своим сыном.